Пытаясь освободить змея, Морган рванул бечевку и получил первый урок по сопротивлению материалов. Жестокий урок, запомнившийся ему на всю жизнь. Бечевка лопнула в том самом месте, где зацепилась за кору, и змей, кувыркаясь, взвился в летнее небо. Как только он опять стал терять высоту, Морган бросился за ним вдогонку, надеясь, что змей приземлится на суше. Но предатель-ветер не прислушался к молитвам мальчика. Долгие-долгие минуты он стоял, давясь рыданиями, в бессилии, глядя, как разбухший бесформенный змей, словно потерявший мачту парусник, относила из гавани в открытое море. Наконец змей исчез вдали. Это была первая из тех маленьких трагедий, которые шлифуют характер мужчины, даже если он и не помнит о них. Но ведь игрушка, утраченная Морганом, была неодушевленной. И рыдал он тогда скорее с досады, чем с горя. Принц Калидаса пережил куда большие муки. В золотой тележке, сегодня выглядевшей так, будто она только что вышла из мастерской ремесленника, белела горстка тоненьких косточек. Морган невольно пропустил какие-то повороты сюжета, когда зрение его вновь прояснилось. С первой ссоры двух принцев миновало добрых 10 лет. Семейная распря была в разгаре. И он не сразу мог разобраться, кто кого убивает и зачем. Но вот воюющие армии опустили мечи. Был нанесен последний удар кинжала. Принц Мальгара и королева-мать бежали в Индию. И Калидаса садится на трон, попутно заточив в тюрьму собственного отца. Разумеется, самодержец не остановился бы и перед тем, чтобы обезглавить Паравану. О сыновних чувствах не могло быть и речи. Однако он верил, что старый король припрятал сокровища, предназначенные Мальгаре. Пока эта вера не иссякла, Паравана мог не опасаться за свою жизнь, но в конце концов от обмана он просто устал. «Я покажу тебе мое истинное богатство», — сказал он сыну. «Дай мне колесницу и сопровождай меня». Не в пример малютке Хануману Паравана отправился в свой последний путь на старой повозке, запряженной быками. Летописи свидетельствуют, что одно из ее колес было сломано и всю дорогу скрипело. Вероятно, так оно и было на самом деле. Какой историк стал бы придумывать такую деталь? Калидаса немало удивился, когда отец распорядился отвести себя к искусственному озеру, орошающему среднюю часть королевства, тому самому озеру, на создание которого ушли почти все годы его правления. Добравшись до озера, он подошел к краю береговой дамбы и долго не сводил глаз собственной статуи, которая с высоты в 2 человеческих роста взирала в водную даль. «Прощай, друг!» — произнес Паравана, обращаясь к каменному истукану, символу утраченной им живым власти и славы. «Храни мое наследство!» Затем, под бдительным надзором Калидаса и стражников, старый король опустился по ступеням и, не замедляя шага, ступил в озеро. Войдя по пояс в воду, он зачерпнул ее ладонями, плеснул себе в лицо, а затем с гордостью и торжеством обернулся к Калидасе. «Вот оно, сын мой!» — крикнул он, указывая на просторы чистой животворной воды. «Вот все мое достояние!» «Убейте его!» взревел ослепленной яростью и разочарованием Калидаса, и солдаты подчинились приказу. Так Калидаса стал властителем Тапрабана, но ценой, какую немногие согласились бы уплатить, ибо, как свидетельствуют летописи, он отныне жил в вечном страхе перед следующим своим воплощением и в вечном страхе перед братом. Рано или поздно Мальгара должен был попытаться вернуть себе принадлежащий ему по праву трон. В течение нескольких лет Калидаса, как и вереница его предшественников, держал свой двор в Ранапуре, а затем, по причинам, о которых история умалчивает, забросил древнюю столицу ради скальной твердыни Якогалы, скрытой за 40-километровой стеной джунглей. Утверждали, будто скала показалась ему неприступной, способной защитить от мести брата. Но ведь годы спустя он сам, по собственной воле, покинул свое убежище. И если оно действительно было крепостью и только крепостью, зачем понадобилось окружать Якогалу грандиозными садами наслаждений? разбивка которых потребовала не меньших усилий, чем возведение стен и прокладка рвов.